даже если она завтра же подаст заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Но она вдруг поняла, что внутренне она уже отстранилась, и поэтому ее глаза приобрели способность увидеть все прощальным зрением, запоминающим каждую деталь этого московского хипаря с гитарой, этого грустного арапа Пушкина, даже через 100 лет после смерти, окруженного цепями, в центре оплота мира и всего свободолюбивого человечества.